Мой ответ удовлетворил Миллита, бросив завистливый взгляд на мой бинокль. Альвара отошел. Вообще-то на Банната были подзорные трубы, сделанные местными магами-артефакторами, но были они такими убогими, что даже близко не стояли с самым паршивеньким морским биноклем. То, что атака началась, я понял по неожиданно завывшей турели. Через минуту и двойники стали швырять взрывные гостинцы в непроглядную стену дождя. Как я и ожидал, атака на нас осуществлялась рассыпным строем, что существенно снижало результативность минометного и пулеметного огня. Определенно, командующий у них не дурак. Тактику неизвестного лича я раскусил мгновенно. Думаю, в течение длительного времени нам дадут расстрелять боезапас, после чего и начнется настоящая атака. Пришлось немного ограничить минометный расчет, из-за чего до нас стали добегать редкие мертвяки. Я и еще один двойник с валами наперевес, словно в тире отстреливали их. Млять, словно в какой-то игре. Всего несколько раз солдатам пришлось взяться за топоры, чтобы быстро порубить несколько мертвяков, которых мы просто не успели отстрелять. 100 к 1, сейчас либо усилит натиск, либо вдарит магией. Я угадал, неизвестный кукловод выбрал первый вариант и одновременно с двух сторон нарастил численность нежити. Мне даже пришлось сменить вал на ручной пулемет, а один миномет переориентировать на другую сторону. Атака опять захлебнулась, последнего мертвяка я расстрелял в нескольких метрах от строя солдат. Несколько мгновений, с каменным лицом, разглядывал появившуюся надежду на лицах солдат. Бедолаг обманула. Кажущаяся легкость, с какой я отбивал все атаки, им было и невдомек, что нежить пока только прощупывает нашу оборону. В редкие паузы я поднимал дрон и тщетно пытался найти главного дирижера, но тварь была достаточно умной, чтобы не выдать себя свитой или еще как-то. Вместо этого я замечал непрерывно подходящие отряды мертвяков. По моим самым скромным подсчетам, уже сейчас у противника было накоплено не меньше 40 тысяч разнообразных умертвий. Причем попадались среди них и настоящие монстры, вроде 10-метрового ящера или 6-ногой твари, которую я бы назвал львом, если бы не его размеры, со средний крестьянский дом. Если я правильно оцениваю интеллект мертвого генерала, то он дождется ночи и только тогда начнет настоящую атаку. В условиях плохой видимости и накопившейся у солдат усталости, шансы его возрастут многократно, да и не выдержать нам одновременного удара со всех сторон. Тревожащие атаки продолжались до самого заката, пока в какой-то момент не прекратились совсем. К несчастью для нас, дождь существенно усилился, и без того плохая видимость стала еще хуже. Даже мой высокотехнологичный бинокль спасовал перед непроглядной мглой. Зато мини-карта показала десятки тысяч надвигающихся враждебных засветок. Причем с той стороны, которую простреливала турель, практически не было никого, разве что несколько сотен голов обычных умертвий. Боится пулемета. Зря, патронов осталось едва ли на полчаса боя, впрочем, как и мин. Дав ордам нежити собраться в толпу, мои двойники ударили по ним из минометов, корректируя огонь по мини-картам. В дождливой тьме расцвели огненные султаны взрывов. Через мгновение завыл пулемет, который мои двойники спешно перетащили на опасное направление. Так как оптика пулемета тоже имела ночное видение, то особой помехой темнота и дождь для турели не стали, хотя, конечно, дальность реагирования сократили. Дождавшись, когда передние ряды орды окажутся в зоне досягаемости моих заклинаний, стал экономно выбивать спелым прах и гигантов и рыцарей. Хорошо, что из-за темноты солдаты не видят всей массы нежити, что на нас прет, иначе, боюсь, паники было бы не избежать. Скосив глаза на раскаленный ствол пулемета, что буквально шипел и парил от падающего на него дождя, вздохнул. Еще немного и турели конец. Мертвяки все-таки прорвались сквозь минно-пулеметный заслон, и дело дошло до рукопашной. Причем мои минометчики продолжали вести огонь, выцеливая самые плотные скопления. Я, убрав огнестрел, целиком сосредоточился на магии, но из-за близости союзников опять не мог эффективно ее использовать. Пришлось больше полагаться на удары ветром и изредка заклинания праха. Одним взглядом оценив орду нежити, края которой терялись в темноте, понял, что пришло время тактического отступления. Мысленно приказал двойникам, минометчикам, проложить нам дорогу к реке. Через мгновение взрывы загрохотали в другой стороне, а я телепортом переместился к Миллиту, что пытался руководить сражением, при этом практически ничего не видя в полной темноте. Мой план не понравился командующему, но он понимал, что еще максимум полчаса и нас тупо задавит. Нужно, чтобы нас кто-то прикрыл. Альвара мрачно кивнула и стала отдавать приказы, обрекая на смерть выбранную сотню. Я тоже оставил две копии, так как точно знал, что без их поддержки сотня не выстоит и 5 минут. Некоторое время заняло перестроение солдат в атакующий клин. Все-таки уходить к реке нам придется через немаленькую, пусть и прореженную минометным обстрелом, орду. В отличие от Миллита, я видел, что даже той нежити, что осталось, с лихвой хватит, чтобы остановить несколько сотен уставших солдат. Пожалуй, без меня у них не было бы и шанса. Вместе с Альвара побежал во главе клина. Первую сотню метров преодолели почти без сопротивления, но с каждым шагом количество умертвий возрастало, и мне пришлось пускать в ход цепную молнию, буквально выкашивая твари целыми отрядами, при этом серьезно рискуя задеть капризным заклинанием солдат. За спиной, взвыв последний раз, замолк пулемет, расстреляв весь боезапас. И минометы за последнюю пару минут ни разу не выстрелили, значит, сейчас. Вспышка сзади. Мой вопль остался никем не понятым, но, к счастью для всех, мои двойники применили поцелуй первой ступени, поэтому мы отделались толчком в спины обжигающим ветром. Естественно, первая ступень, хоть и уничтожила сотни, если не тысячи мертвяков, надолго их задержать не могла, поэтому, по моим прикидкам, серьезная погоня за нами начнется через пару минут. «Что это было?» — выкрикнул поравнявшийся со мной Андрей. Альвара, бежавший рядом, навострил уши. «Малый тактический заряд», — соврал я, по-прежнему не желая выдавать того факта, что мои копии тоже маги. «Твои бойцы погибли как герои». Я скромно промолчал, не став заострять внимание, что мои двойники живы и здоровы, и сейчас в полукилометре за нашими спинами прикрывают отступление. А вот сотня, оставленная в заслон, не имела умения призрачного мерцания и превратилась в пепел. А во, что-то новенькое. К нам наперерез бежал небольшой отряд умертвий, отличался от других он большей организованностью и тем, что каждый мертвяк был закован в приличную броню и имел оружие, в основном, конечно, топоры. Похоже, мертвичий эснос. Моя вторая двойка копий на бегу достала валы и открыла огонь. Несмотря на мои молнии и шедры и расходование боезапаса двойниками, на наш отряд постоянно наскакивали группы нежити. После каждого такого столкновения мы теряли несколько солдат. Тем, кому повезло быть сразу убитыми, просто падали в грязь, а вот отчаянные крики раненых еще долго неслись нам вслед. Предупрежденный по ментальной связи двойником, я успел отвернуться и закрыть глаза, но даже сквозь плотно зажмуренные веки вспышка поцелуя на мгновение ослепила меня. Значит, обходит слева, пытались отрезать от реки. Расшифровал я мыслеобраз, отправленный мне двойником, что теперь прикрывал нас с левого фланга. За тыл я не беспокоился, там мертвяки отставали уже более чем на 2 километра, хотя, конечно, мертвые гончие нас легко догоняли, вот, только относительно слабые твари ничего серьезного сделать крупному отряду не могли, хотя иногда вырывали из толпы зазевавшегося солдата, но вопли бедолаги быстро глохли во тьме. Обходит справа. Прилетела тревожная мысль предупреждения от копии 47, что прикрывало наш правый фланг, и буквально через мгновение две ярчайшие вспышки одна за другой превратили на несколько мгновений дождливую непроглядную ночь в солнечный полдень, явив всем на обозрение надвигающиеся на нас со всех сторон полчища нежити. Проклятия и молитвы со стороны солдат дали мне понять, что все успели оценить количество умертвий. Судя по расстоянию между взрывами, мой двойник переместился броском токоли, видимо, пытаясь таким способом покрыть атаками как можно больше территории. Через секунду я почувствовал гибель двойника, кто-то умудрился его убить в одно мгновение через все щиты и сопротивление. Неужели сам кукловод пожаловал? Опасаясь неожиданного удара от лича, отправил прикрывать правый фланг еще одного двойника. Оставшиеся 2 километра солдаты бежали уже на морально-волевых. Ночной забег буквально выпил последние силы у людей. Даже мой тренированный организм игрока с задранными в потолок характеристиками чувствовал подступающую усталость. Еще пару километров и река. На бегу ударил цепной молнией в отряд нежити в доспехах, что, несмотря на автоматный огонь копий, смогли приблизиться опасно близко. Пучок слепящих белых молний, извиваясь словно живое существо, с треском ударил в гущу отряда, одним махом уполовинив одоспешенную группу. Швырнув в темноту пару гранат, торопливо поглотил очередной в бесчисленном множестве за сегодня, Кристалл Уманей тут же снова использовал молнию, на этот раз не повезло. Слишком близко оказались солдаты, одна из ветвей изогнулась и перескочила с сожженного мертвяка на бегущих солдат. К счастью, разряд уже был на излете, поэтому сжег только шестерых, точнее двоих, но остальные, получив удар током, либо были убиты на месте, либо, упав в грязь, не смогли продолжать бег. На берег реки выскочили неожиданно, точнее для солдат это было неожиданным, я же последние полкилометра усиленно готовился к этому и потому, когда до воды осталось 200 метров, броском так или переместился на берег и ударил по реке морозным выдохом. В этом месте река не превышала и 15 метров в ширину, и мне хватило сил заморозить воду с одного берега до другого за каких-то 30 секунд, ширина моста получилась не меньше десятка метров, да и то, только потому, что я умышленно сузил поток холода. От лютой стужи, падающий с неба дождь замерзал на лету и падал на землю уже крупными градинами. «Все на мост!» – заорал я, привлекая внимание солдат, пришлось достать из инвентаря фонарик и осветить им ледяной мост через реку. Несмотря на слабое течение, вода уже перехлестывала через край и заливала ледяную гладь моста. Падая и матерясь, бойцы бросились по ледяной дороге к противоположному берегу. Я с еще одним двойником остался прикрывать отход, уже непрерывно гвоздя молниями и воздушными ударами по лезущим, словно безумные, мертвякам. Под прикрытием ночи, мой двойник тоже активно применял магию, иначе в одиночку я бы не смог остановить вал нежити. Осталось меньше половины. Мысленно прикинул я количество пробежавших мимо меня бойцов, убедившись, что кроме двух моих копий, свирепствующих где-то неподалеку, никого на этом берегу не осталось, отступил и сам. Лед уже опасно трещал, когда я переправился на другой берег, и несколькими ударами спрессованного воздуха разбил ледяную толщу. Мост раскололся, отправив сразу несколько десятков умертвий на дно. Кажется, вырвались. Глава 14. Несколько сотен людей, едва живых от усталости и ран, буквально в повалку лежали на промороженной до каменного состояния земле. Многие получили серьезные обморожения, но пока этого никто не замечал. Немного отойдя в сторону, от импровизированной стоянки открыл интерфейс, нашел в ней недавно появившиеся дополнительные функции. Текс, где-то здесь. Отыскав строку, возродить четвертичную копию 47. Да нет, процесс возрождения прошел без спецэффектов, просто в какой-то момент передо мной появилась моя голая, уменьшенная копия. Дождавшись, когда двойник экипируется в запасной комплект брони, отправил его на километр вниз по реке, присматривать за нежитью. Вдруг где-нибудь там есть брод и сейчас нас обходит орда мертвяков. Второй с тем же заданием ушел вверх по реке. Но надолго в одиночестве, я не остался с интервалом в одну минуту, вернулась та пара копий, что оставались тормозить орду. Судя по искорежным доспехам и ранам, обоим пришлось немало поработать секирами. Приказав двойникам отлечиваться, пошел поднимать бойцов. Но моя помощь не понадобилась, Альвара уже был на ногах, раскачиваясь, словно перебрал с хмельным и опираясь на меч как на трость, пинками и матом поднимал личный состав. В итоге ночевали мы на холме под дождем в полукилометре от берега реки. К утру умерло от ран и обморожений еще 30 человек, я ожидал претензий за неосторожное обращение с заклинаниями, тот неудачный удар цепной молнии видел весь отряд, но к удивлению, даже угрюмый Альвара промолчал. Позднее я узнал, что такие промахи у местных магов случаются периодически, особенно когда нужно ударить по площади, рядом со своими войсками, конечно, у армейцев это восторга не вызывает, но когда есть альтернатива, потерять всю армию или несколько сотен, выбор очевиден. На рассвете, кое-как подняв людей, Миллит повел их куда-то на север. По словам Альвара, в сотне километров севернее стояла приграничная крепость, где мы сможем отдохнуть и разжиться припасами. Четырехдневный переход получился для солдат трудным и очень голодным, и единственное, чего было в волю, так это воды, что все эти дни не прекращало ронять на нас хмурое небо. Естественно, я не голодал и путешествовал в относительном комфорте, мой запас провианта и вина был по-прежнему внушительным. Кроме меня еще и Андрей не жаловался на жизнь, так как по-прежнему был моим верным собутыльником. Что любопытно, сам Альвар отказался и от еды, и от алкоголя, предпочтя разделить все трудности с солдатами. Кстати, уже на второй день я стал ловить на себе взгляды, из которых как-то быстро исчезла благодарность, зато появилась ненависть. Солдатам почему-то не нравились два мага, под магическим зонтиком, с раскрасневшимися лицами от вина. потеряв по дороге еще полтора десятка человек, умерших или отставших от болезни и слабости, мы наконец-то добрались до крепости. Неплохо. Конечно, и близко не твердыня альвов, но тоже впечатляет. Черные 20-метровые стены крепости и два десятка башен производили обманчивое впечатление неприступности и несокрушимости. За десяток километров от крепости, которая, кстати, называлась Роккафортинера, нас встретил конный разъезд, контролирующий прилегающие территории. Пока солдат размещали в лазарете и казарме, мне как магу высокого ранга были выделены отдельные апартаменты. Правда, состояли они всего из двух небольших комнат и находились под самой крышей башни. С мебелью тоже было небогато, но мне хватило одной кровати, а моим двойникам простой лавки у стены. Со стоном облегчения упал на шкуру неизвестного зверя, что здесь заменяло постельное белье, и открыл интерфейс. Итак, сколько мне выдала система за все эти дни, считая то, что заработали копии. С учетом всех множителей неожиданно вышла просто астрономическая сумма – 9 миллионов. Но радовался я ровно до того момента, пока не вспомнил, сколько сейчас стоит поднять сопротивление или какое-нибудь высокоуровневое умение. Что-то теперь мне не кажется, что сумма такая уж и большая. Что было странно, с мертвяков мне не выпало ни одного умения или навыка, разве что за лича, система немного усилила мой маг-резерв, но кроме этого, я больше ничего не получил. Интересно, это со всех мертвяков так хреново падает или только с местных? Похоже, у них здесь действует какой-то пониженный процент выпадения умений и навыков. Отодвинув в сторону ненужные сейчас мысли, принялся распределять оп. Начал с мерцания, сразу же подняв умение до капа, тем самым доведя время действия призрака до 160 секунд, после чего вспомнил, как мне не хватало мобильности во время сражения, и не дрогнувшей рукой поднял умение легкий шаг до максимума, тем самым увеличив скорость бега на 600%. Теперь я могу догнать гепарда и на бегу выдать ему ядерного пня. Следующее, что я усилил, это то, что позволило мне стать тем, кем я стал, а точнее магический навык разделения. На 70 уровне я опять выбрал дальнейшее разделение, и теперь мог разделиться еще и на шестеричные копии. А это значит, что теперь у меня под рукой будет 3 сотни магов, и пусть последняя сотня будет практически лилипутами и слабее меня на 40%, но тем не менее это маги, как минимум пригодные генерировать кристаллы маны. На 70 уровне я не остановился, сразу подняв умение до 80, где выбрал первый пункт, разделение шестеричных копий на семеричных, и только на этом уровне я сделал паузу, задумавшись. А ведь получается, мои семеричные копии будут всего 122 сантиметра ростом, но с другой стороны плюс еще 100 магов. После недолгих сомнений все же продолжил усиление навыка, но на этот раз решил, что будет лучше выбрать второй пункт в ветке развития, тем самым сокращая отставание копии от оригинала. Всего в разделении оказалось 100 уровней, и потратив несколько миллионов оп, я все же достиг потолка. А ведь любой другой игрок потратил бы десятилетия, если не столетия, прежде чем развил этот навык до максимума. Немного погордившись собой и своей удачей, усмехнулся и внутренне порадовался, что благодаря последнему выбору, сделанному на 90 уровне, мои самые меньшие копии не будут откровенными карликами, хотя и будут очень близки к этому. После разделения я вспомнил о умении стабилизация пространства, именно из-за того, что в свое время я отложил его развитие, меня и убили. А будь оно вкачано по максимуму, то хрен бы они меня так просто завалили. Неожиданно на 10 уровне у пассивного умения открылась ветка развития, причем была она настолько многообещающей, что у меня от предвкушения даже руки зачесались. Уплотнение пространства, плюс 0,1% за уровень, позволяет замедлять любые физические и нематериальные проявления тварного мира, попавшие в радиус действия умения. 2. Искажение пространства, плюс 0,1% за уровень, позволяет, искажая пространство, отклонять двигающиеся физические и нематериальные проявления тварного мира, попавшие в радиус действия умения. Охренеть! Если я это прокачаю, я же стану прости неубиваемым монстром. После недолгих колебаний, все же решил, что второй вариант мне больше подходит. Теперь у меня всегда будет работать автоматическая защита. Теперь главное не забывать отключать ее, когда буду общаться с союзниками, а то представляю, бросается ко мне мать с объятиями, а ее исказило под острыми углами. Будет лучше, если я буду включать это умение только перед боем. На 20 уровне ветка развития не изменилась, но вместо 0,1% система предложила 0,2%. Щедро, оставшись верным себе, опять взял вариант с искажением. 30 уровень ничем не порадовал, кроме того, что оказался последним. Да, кажется, 3% искажения может оказаться маловато, чтобы точно отклонить угрозу. Жаль, им бы из меня не получилось. Уже под самый конец вспомнил, что кроме того, что я боевик, я еще и обладатель двух крайне полезных гражданских заклинаний. Это исцеление и рассвет. Последнее было связано с ускорением созревания злаковых культур. Как же я про него забыла, ведь оно будет очень востребованным в новом мире. Не скупясь, вложился и в него исцеление поднял, только на 2 уровня, так как цена там была поистине безбожной. Часть очков опыта, специально оставленных на групповом счету, я разделил между своим ближним кругом в надежде, что это позволит им пережить следующий круг турнира. Как обычно, больше всех получила моя любимица Моргана. Она чародейка, ей много нужно. В крепости мы отдыхали почти неделю, пока из столицы не пришел магический вестник. Была в здешнем средневековье и магическая связь, в котором приказывалось мне срочно прибыть в столицу. Причем об Андрее и остатках отряда даже не упоминалось. Собирают сильных магов, похоже, все-таки нашли Лешку Архилича. Затягивать с отправкой я не стал и в тот же день выдвинулся в путь в сопровождении обновленных копий. Из-за оккупированного нежитью баронства Крипти мой путь серьезно увеличился, и теперь мне предстояло преодолеть без малого 800 километров по грязи под непрерывными дождями. Заодно испытаю легкий шаг в сочетании с броском токоли. В столицу я прибыл через 4 дня, забрызганный грязью с головы до ног, и, как оказалось, я слишком поспешил, так как большинство магов и игроков, задействованных в охоте на Архилича, еще были в пути и раньше, чем через 2 недели, не прибудут. Неожиданно появившееся у меня время я решил использовать с толком и уже на следующий день отправился изучать столицу. Кстати, назывался сей унылый город Капитали. Но далеко я не ушел, на первом же перекрестке меня остановил наряд стражи и потребовал документы, разрешающие чужестранцу передвигаться по городу. Естественно, у меня таких не оказалось, попытка моего ареста тоже сорвалась, возможно, в этом были виноваты 4 копии, в доспехах на пару порядков лучше, чем у 5 стражников, а возможно, миниатюрная молния, что плясала у меня в ладони. Пришлось в сопровождении доблестной стражи идти в магистрат, выдержать небольшую войну с местной бюрократией и в конце концов получить разрешение. Причем за него мне пришлось еще и заплатить. Но даже после всех испытаний бюрократией, мне пришлось еще полчаса ждать, когда мне подберут сопровождающего, так как даже с ходоком чужемерцу было запрещено гулять по Капитали. Свои плюсы в сопровождающем все же нашлись, так как выделенный мне мужчина средних лет оказался настоящим знатоком столицы и охотно согласился показать мне все магические лавки и магазины в городе, при условии, если мы везде будем передвигаться в закрытом экипаже. Пришлось раскошелиться и на такси. Первая же лавка, специализирующаяся на артефактах, неприятно поразила меня убогим ассортиментом. Несмотря на разнообразие артефактов, все они были слабыми и мало применимы в бою против игроков, хотя против обычных людей были эффективны. Похоже на богната артефакторика в загоне. Зато следующий магазинчик удивил целыми залежами кристаллов маны. Причем стоило это все на порядке дешевле, чем на Гекида. Беру, дайте все. Под удивленными взглядами моего проводника и хозяина магазина, я скупил все, заплатив за это всего лишь полукилограммовым слитком английского золота. 370 тысяч единиц маны, по нынешним ценам, считай, что даром. В итоге, объехав все точки, где только можно было купить ману, я скупил все, став обладателем 1,5 миллиона единиц. Довольный потраченным временем и золотом, велел своему гиду вести меня в лучший ресторан столицы. Здание лучшего заведения доверия не внушало, мрачное и лишенное украшений, темная громада ресторана почему-то вызвала у меня ассоциации с тюрьмой. Зато едва войдя внутрь, мне показалось, что я очутился в большом театре. Столько вычурности и помпезности в отделке и мебели я, пожалуй, не видел никогда. Высокий мужчина в черном с серебром костюме с лицом профессионального гробовщика, но с улыбкой, встретил нас на пороге. Немало не смутившись моими доспехами и скромным нарядом поражатого, предложил нам на выбор несколько столиков или отдельный кабинет. Выбрал стол поближе к центру, хотелось поглядеть на местную публику и при этом показать себя. Как оказалось, в ресторане была и живая музыка, Вот только сцена отсутствовала, как классы музыканты располагались прямо между столиками, благо места было предостаточно. Долго предаваться чревоугодию у меня не получилось, в какой-то момент в ресторан вошла большая группа игроков, причем никого ниже фиолетового статуса не было, а во, 45-й, 49-й уровни, не слабые ребята. Не остался для ребят незамеченным и я, причем едва увидев меня, игроки почему-то удивились и, заняв несколько дальних столов, казалось, забыли про меня. Похоже, догадались, что я первый чемпион. Хотя трудно не догадаться, когда ты фиолетовый игрок и вдруг не можешь просветить игрока явно ниже тебя по уровню. Через минуту прямо из воздуха в зал шагнул мужчина, среднего роста, лет 50, в простой удобной одежде темных тонов. Глубокие залысины делали его похожим на преподавателя, опасным новый посетитель не выглядел от слова совсем, но тем не менее являлся первым чемпионом мира Багната и был аж 60 уровня. Найдя меня глазами, доброжелательно улыбнулся и направился к моему столу. Ухмыльнувшись в ответ, приготовился к любому повороту событий. «Можете быть свободны», не глядя на моего гида, бросил игрок. Мой провожатый безропотно отложил вилку, поднялся и, глубоко поклонившись чемпиону, поспешно удалился. «Вы позволите?» — выдавив из себя свою самую располагающую улыбку, ответил. «Будьте как дома». Первого чемпиона Багната звали Калво Арвина, и первое впечатление о нем было самым положительным. Как оказалось, магом он был еще до прихода системы, и причем не слабым, в местном табеле о рангах считался ведающим. Поэтому испытание не стало для него чем-то тяжелым, скорее он это воспринял как небольшой туристический поход с элементами экстрима. Сам турнир тоже не доставил местным игрокам особых проблем, хотя бы потому, что у них каждый пятый игрок был магом, в отличие от соперников, у которых только под самый конец турнира появилось с десяток чародеев. Чтобы беседа текла ровнее, выставил десяток бутылок своего лучшего вина и, как оказалось, не промахнулся. Чемпион, распробовав вино, пришел в самое благодушное настроение и без утайки стал делиться со мной такой информацией о системе, за которую в некоторых мирах вырезали бы целый город, а то и королевство. Естественно, первым делом я спросил, как обойти расовые ограничения в характеристиках, на что Арвин усмехнулся. Существует множество способов, не все из них являются безопасными и подходящими человеческому виду. Тебе я расскажу только о тех, в которых уверен. Первый, самый простой и которым пользуюсь я, и все чемпионы Багната, это накопить 10 ер, после чего система предложит тебе их обменять на повышение порога на единицу в одной из характеристик на выбор. Естественно, для этого все твои открытые характеристики должны быть прокачаны до максимума. Неплохо, но как-то нерационально. Второй вариант был из раздела «Работает», но для простого смертного невозможен. Всего лишь было нужно закрыть контракт S-ранга, и среди прочих наград система выдаст повышение всех характеристик от 10 до 30%, тут, по словам Арвина, был чистый рандом. Третий вариант заключался в подборе и комбинации умений, что в синергии, при активации давали неплохое повышение некоторых характеристик, временное, конечно, об этом стоит подумать. И четвертое — это пройти перерождение, что поднимет планку от 300 до 500%, что было существенно больше всех предыдущих вариантов. Но были и сложности. Первый — это достать свиток перерождения. Кстати, его вполне можно было выбить с рогового контракта, при условии одиночного прохождения, правда, процент выпадения был очень невелик. Кроме всего прочего, нужно было открыть характеристику воля. Больше о перерождении первый чемпион не знал. Остальные способы, о которых Арвин слышал, счел несерьезными и рассказывать о них не стал. Также от него узнал, что если поднять системный рейтинг до 5000, то можно временно покинуть или вообще отказаться от контракта ранга, правда, после этого рейтинг сильно просядет, но сама возможность радовала. Также после преодоления этой планки игрок серого статуса мог перейти в синий, но там нужно было соблюсти ряд условий. Кстати, перебил сам себя Арвин, лукаво на меня поглядев. Если красный чемпион поднимет рейтинг выше 10 тысяч, то его множитель из пятикратного станет шестикратным. Информация, конечно, любопытная, вот только мне до десятки еще пылить и пылить. Системный рейтинг вообще влиял на очень многое и мог как поднять игрока в статусе, как и вообще лишить его системы, если рейтинг уходил в минусовое значение. С разговоров о системе как-то незаметно для меня перешли на мой родной мир и его проблемах, причем в какой-то момент я вдруг поймал себя на том, что рассказываю Арвину о исходе. Оборвав себя на полуслове, хмуро посмотрел на чемпиона, на что он только улыбнулся и пожал плечами. Вот сука, и как это он мне умудрился в голову залезть, а мне казалось, что это я тут важную информацию выуживаю. После еще одной бутылки вина легкая настороженность рассеялась, и мы продолжили беседу, но больше не касались своих личностей и миров. По крайней мере, я. К разговору о покупке маны я заходил издалека и, похоже, только зря потратил время, так как Арвин уже знал о моих оптовых закупках кристаллов маны в столице. Сотни тонн золота и драгоценных камней оставили первого чемпиона равнодушным, даже огнестрельное оружие его не сильно заинтересовало, хотя он вроде бы и был согласен обменивать его на ману. «Арвин, давайте не будем ходить окольными путями, скажите прямо, чего вы хотите за ману?» На мой прямой вопрос игрок усмехнулся и, глядя мне в глаза, ответил: «Люди, мне нужны люди». «Люди, в смысле солдаты?» «Нет, самые обычные люди». Несколько секунд я тупил, пока Арвин, вздохнув, словно разговаривал с неразумным ребенком, объяснил. После всех событий, произошедших на Багната за последние несколько столетий, на планете сильно вырос некротический фон, отчего сильно упала продолжительность жизни и, что наиболее печально, рождаемость. В данный момент человечество просто вымирает. Несколько магических эпидемий и масштабных войн с нежитью только ухудшили ситуацию. И в данный момент есть целые королевства, полностью опустошенные проклятиями черных магов или захваченных нежитью. По подсчетам наших ученых, через пару столетий, если раньше нас не сожрет нежить, мы просто вымрем. ХММ, а на Земле, даже при самом удачном завершении исхода, останутся миллиарды людей. Но проблема в том, как их переправить сюда. О переносе портальных врат на может быть и речи, потому как, сразу же после этого, они станут портальными вратами игроков Багната, а на Землю может начаться вторжение. Но кажется, у меня есть кое-какие идеи на этот счет. Отложив пока мысли о товаре в сторону, стал осторожно выяснять платежеспособность клиента. Были у меня сомнения, причем подпитанные словами самого Арвина. Откуда они возьмут столько маны, если по его же словам они тут вымирают? Уж не собрался ли красный чемпион меня кинуть? Словно подслушав мои мысли, Арвин, не вдаваясь в подробности, объяснил причины богатства магов Багната. Оказывается, на планете существовало несколько аномалий, так называемых выходов или источников. Это когда в буквальном смысле мана словно родник била из земли. Естественно, такие места хорошо охранялись, и обычно там располагался либо монастырь, либо школа магии. Убедившись, что деньги у Арвина есть, перешел к торгам. Судя по тому, как легко, практически не торгуясь, уступил игрок, торговцем он был еще хуже, чем я. В итоге договорились, что за взрослого здорового мужчину я получу 1000 единиц маны, за женщину 500 и сотню за ребенка. В какой-то момент я вдруг понял, что занимаюсь работорговлей в промышленных масштабах. На мгновение это сбило меня на полуслове. Но мысль о том, что делаю я это ради выживания землян, заставил умолкнуть мою почти умершую совесть. Особенно, если учесть, что я и так являюсь рабовладельцем. Еще почти 2 часа понадобилось нам, чтобы обговорить детали нашего небольшого совместного бизнеса, после чего перешли на более легкие темы. Естественно, вести пустых разговоров я не стал, а продолжил собирать информацию. Кстати, то же самое делал и Арвин, но куда более тонко, чем я, опытный и умный. В итоге выяснил, что накопителей, вроде того, что я в свое время приобрел на Гикида, у них нет. На вопрос, как же тогда местные маги выкручиваются, мне без утайки поведали, что есть 2 способа нарастить свое могущество. Первый и самый популярный, как более безопасный, заключался в контракте с каким-то особым духом, что имел собственный развиваемый источник маны, который на время контракта, обычно пожизненного для мага, переходил в собственность этого самого мага. Что примечательно, такой дух-источник частенько передавался в семьях чародеев по наследству, становясь от мага к магу все сильнее и сильнее. По логике, через какое-то время должны были появиться настоящие монстры от мира магии, но, увы, в какой-то момент обычные маги уже не могли выдерживать массу разожравшегося духа и просто погибали, да и сам дух был далеко не бессмертным. И только с появлением магов-игроков ситуация изменилась и стало возможно дальнейшее развитие. Естественно, я сразу же спросил, не продадут ли мне местные такого духа. И без проблем получил согласие, но на этот раз потребовали оружие, причем ручное их не интересовало, а вот минометы, Даже очень. Сколько таких существ вы можете предоставить? Чемпион усмехнулся и покачал головой. Не больше 10. Лучше, чем ничего. А лишних 9 магов — это уже немалая сила. Не забыл я спросить и о втором способе, который заключался в разгоне выработки маны собственным источников, что положительно сказывалось на его развитии, но могло привести к выгоранию дара, причем даже у игроков. Ну и его нахер, такие риски. Мысленно забраковал я второй вариант, и только под утро, когда даже у меня стало шуметь в голове от выпитого, мы обсудили сам контракт на Архилича. Оказалось, что все это время, пока я бегал по грязным дорогам Багната, местные не сидели сложа руки и совместно с наемными игроков выследили Лича. Причем умудрились загнать его в горы, заперев в какой-то крепости. И сейчас почти 1000 сильнейших игроков-магов и около 100 обычных архимагов, если, конечно, про архимага можно сказать обычный, удерживали мертвую тварь в осаде, не давая ей вырваться. Так чего же мы ждем? Давай прибьем мертвяка. Арвин усмехнулся и ответил с обнаруживающей откровенностью. Жду, когда соберутся самые сильные наемники. Они и пойдут в первых рядах. Увидев мои вытаращенные глаза, пояснил. В преддверии второго турнира, я не собираюсь рисковать своими игроками. Меня тоже выставишь против этой твари. Нет, можешь об этом не беспокоиться. У тебя будет отдельное задание. Тебе нужно будет выследить и уничтожить его правую руку, Мордири Суккиари Бивитари, высшего вампира по имени Бивитари. Автоматически перевел я сам себе. За последний месяц я неплохо продвинулся в местном языке и уже без труда понимал окружающих. Задание мне не понравилось, особенно, если учесть, что отправиться на него мне предстояло в одиночку. Брать с собой обычных солдат смысла не было, так как тварь была очень мобильна и просто в человеку за ней было просто не угнаться, особенно в горах. Помощников мне тоже не выдали, так как игроков со сходными с моими умениями было немного и все они были задействованы в операции против Архилича. Тем не менее свой вопрос я все же задал. Почему я? Потому что ты кроме меня единственный здесь первый чемпион, а у таких как мы всегда есть козырь в рукаве и частенько не один. Глава 15. Через неделю, когда я совсем измучился от безделья, Арвин неожиданно предложил мне сходить с ним на контракт. Причем не абы какой, а сразу Эранга. Естественно, это вызвало у меня подозрение. Конечно, за неделю мы неплохо так сдружились с Арвином, но на мой взгляд это ничего не значило, если речь шла о выгоде. Но немного поразмыслив, решил, что подвоха тут нет, потому как реши Арвин меня убить, ничего изобретать для этого ему бы не пришлось. На Багната он был царем и богом в одном лице, а мы там надолго не застрянем, все же высказал я свои опасения. Вот за это можешь не переживать. У нас есть целое объединение из игроков-инвалидов, что занимается персональным подбором высокоранговых контрактов для чемпионов. Например, вот этот, на убийство морозного элементаля, подобран специально для меня, так как у меня сопротивление холоду развито до 8 уровня, а этого хватит, чтобы игнорировать большую часть атак морозом, среднего по силе морозного элементаля. Интересно, почему на таком уровне у него так слабо развито сопротивление, когда даже у меня оно 9 уровня. Хотя, скорее всего, этот хитрый тип не говорит всей правды. А еще он как-то догадался, что у меня тоже есть такое сопротивление. В случае форс-мажора, у меня есть несколько зелий, защищающих от мороза. Одобрительно покивав основательности Арвина, спросил: «А мой интерес где?» На мгновение игрок смутился, хотя, учитывая его хитрожопость, скорее сделал вид: «Если пойдешь со мной на контракт, расскажу, что нужно для создания гильдии». А он умеет уговаривать. Договорились. Еще кое-что. Награду я заберу себе. Увидев мою вопросительно поднятую бровь, пояснил: очки опыта твои, но вот то, что сверх того, мое. На мгновение я задумался, пока неожиданно мне в голову не пришла одна мысль. Поправь меня, Арвин, если я ошибаюсь, но я почти уверен, что в случае, если в одном контракте в одной группе участвуют 2 первых чемпиона, то система расшедривается на какую-нибудь особую награду. Я прав. Арвин обезоруживающе улыбнулся. А ты умнее, чем кажешься. Сочту за комплимент, но ты не ответил. Это так, но пока только теория. На практике нам это только предстоит проверить. Теперь мне мало информации о гильдии. Мне нужен контракт с духом. Игрок, до этого стоящий ко мне боком, неожиданно оказался передо мной, причем это было именно движение, но настолько быстрое, что выглядело, словно смена кадра. То, что это был не телепорт или иное пространственное умение, я был уверен, так как мое умение стабилизации пространства было активно. А ты не слишком жаден для такого мелкого игрока, несмотря на то, что Арвин едва дотягивался макушкой мне до плеча и не выглядел грозным воином, у меня по позвоночнику промаршировала колонна мурашек, а интуиция стала настойчиво подавать сигналы опасности. Нагло усмехнувшись в ответ, произнес: «В самый раз, либо ты действительно очень смелый человек, либо у тебя есть запасная жизнь». Еще несколько мгновений мы бодались взглядами, пока неожиданно Арвин не отступил, легко рассмеявшись. «Договорились, здоровяк. Похоже, ожидается что-то действительно очень ценное». Прежде чем принять группу, в настройках скрыла себе всю информацию, оставив только имя и уровень. Кстати, то же самое было и у самого Арвина. Контракта ранга. Убить морозного элементаля. 105 оп. Награда. Копье Санайта. Ранг. Божественный. Шанс выпадения. 90%. Панцирь грома. Ранг. Божественный. Шанс выпадения. 90%. Свиток возврата. Шанс выпадения. 100%. Высшие заклинания. Ледяной шторм. Шанс выпадения. 100%. Я так и знал. Торжествующе вскрикнул Арвин. Награда изменилась. Бер, ты только посмотри на это. Я сделан равнодушной миной на лице, вчитывался в характеристики наград. Копье, ультимативно убивающее, с одного удара кого угодно. Пусть и раз в месяц. Это же настоящий чит, а не сокрушимый панцирь, в прямом смысле слова, несокрушимый. В описании так и было написано: панцирь, который было невозможно повредить. Свиток возврата тоже оказался не какой-то безделушкой, а реальной машиной времени, пусть и одноразовой. Причем машиной автоматической, в случае смерти пользователя, свиток самостоятельно активировался и откатывал время для пользователя назад, на 5 секунд. Еще одни шанс. Высшие заклинания ледяного шторма, это было воистину высшие заклинания, сравнимое по разрушительному потенциалу с моим поцелуем солнца. Масштаб впечатлял не меньше, уже на первом уровне заклинание легко покрывало 50 квадратных километров, причем температура в радиусе поражения заклинания опускалась ниже сотни градусов. Кроме низких температур, имелся и ураганный ветер, несущий снег и кусочки льда, со скоростью 300 км в час, и это все на первом уровне. На мгновение у меня даже мелькнула мысль, прикончить чемпиона после контракта, и кто знает, возможно, я бы так и поступил, но к счастью для Арвина у меня уже были обширные планы на сотрудничество с ним и магами Багната. «Надеюсь, ты не собираешься меня убивать?» Голос первого чемпиона звучал беззаботно, словно он шутил. Вот, только острый, напряженный взгляд выдавал его. Ухмыльнувшись, отрицательно покачал головой. Еще пару мгновений Арвин сверлил меня взглядом, но моя каменная физиономия была менее эмоциональная, чем Муая. «Переход», пробурчал игрок, и через мгновение мы оказались посредине заснеженной пустыни, под штормовым ветром. Быстро прочитав информацию о локации, не сдержав эмоций, выругался. «Сука, 1000 квадратных километров. Да мы неделю эту тварь будем искать». Судя по недовольной физиономии Арвина, он тоже не ожидал локации такого размера. «Идем к тем скалам», — кинул мне сообщение чемпион в групповой чат. Говорить при таком ветре было бессмысленно. Чтобы повысить наши шансы, я разослал в разные стороны свои копии с интервалом в 2 километра, чтобы они своими тактическими мини-картами покрывали как можно большее расстояние. Чтобы ветер не бросал мне в глаза ледяную крупу, я с помощью заклинания «Ветер», кстати тоже высшего, создал вокруг нас зону спокойствия. Арвин покосился на меня, но промолчал. Мне быстро надоело однообразное путешествие. «Может, ускоримся?» – предложил я угрюмому Арвину. «Сейчас лучше не загонять умение в откат», — произнес игрок. «Так мы просто пробежимся. Благо, из-за толстого наста моя идея была легко осуществима». «Тогда не отставай». Арвин резко ускорился и с резвостью призового рысака устремился к едва различимым скалам. Без малейшего усилия догнал первого чемпиона. Легкий шаг позволял бежать куда как быстрее. Бросив на меня быстрый взгляд, Арвин прибавил: «Я сделал вид, что не замечаю его усилий, продолжал держаться рядом». Оскалив зубы, игрок наддал еще, похоже, выжав из себя предельную скорость. Я деланно зевнул, прикрыв рукой рот, и совсем чуть-чуть обогнал его. «Просто пиздец, обоим за 40, а мы на перегонке бегаем». Похоже, та же мысль посетила и Арвина, так как он сбавил скорость и улыбнулся. Дальше двигались легким бегом, километров 40 в час. Скал мы достигли, Только через 6 часов бега, без удивления, но с восхищением несколько мгновений разглядывали каменных гигантов, сплошь покрытых льдом, что в свою очередь был исчерчен замысловатыми ледяными узорами. А ведь они не меньше 300-500 метров, и при этом насколько хватает глаз все скалы во льду. Что-то мне подсказывает, что нам достался элементаль куда как сильнее середнячка. Покрутившись среди скал, Арвин поднял вверх руку и словно фейерверки, стал запускать в небо огненные стрелы. Огненными росчерками багровые иглы канули в тяжелом брюхе мрачной тучи. Противоположная стихия раздражает элементалей, пояснил свои действия Арвин, продолжая обстреливать небо огнем. Враждебная засветка на 9 часов быстро двигается в вашем направлении. Пришел мне сигнал от крайне левого двойника. Передав информацию о противнике лидеру, стал терпеливо ожидать нападения, гадая, на что похож морозный элементаль. Через мгновение на моей мини-карте появился красная точка, что с огромной скоростью двигалась к нам, причем на ровной как стол снежной равнине не было никого, он под снегом. Сосредоточенный Арвин молча кивнул. Ждать, когда монстр ударит первым, не стали. Когда до элементаля осталось меньше сотни метров, я, ориентируясь по карте, ударил спрессованным воздушным потоком, спрятав в нем серию копий мрака и кислотный выплеск. Тонны снега, подброшенные воздушным тараном, взлетели в воздух на десятки метров. Свой ход сделал и первый чемпион. На краткий миг в зоне моей атаки появилась черная точка, что мгновенно втянуло в себя несколько квадратных метров пространства. Заклинание черной дыры, да нет, не будет же он так рисковать, открывая такое на поверхности осколка. Метель началась словно по щелчку кнопки, миг и нас накрыла буря, несущая стену снега, причем мощь снежного шторма была так велика, что даже мое заклинание ветра, которым я контролировал ветер вокруг нас, не справлялось. Элементаль резко сместился в сторону и под прикрытием снежной пелены стал заходить нам за спину. Огромная ветвистая молния, словно исполинское дерево, расколола пространство, протянувшись к морозной твари. Видимо, только сейчас получилось достать монстра, так как на мгновение мне удалось перехватить контроль за ледяным штормом и обнажить элементаля, до этого скрытого снежной бурей. Тварь выглядела бесформенным нагромождением ледяных глыб, отдаленно напоминающих гуманоидную фигуру, и была настоящим гигантом. В следующую секунду в меня ударил концентрированный поток мороза, мгновенно вморозив в ледяную глыбу, а контроль над бурей был грубо вырван из рук. Арвин тоже не терял времени и бомбардировал ледяного гиганта огненными сгустками. Каждое такое попадание буквально испаряла часть ледяного тела исполина. Телепортом выбрался из ледяного плена, в одно мгновение выдал серию копий мрака, буквально ощущая, как кристаллы маны тают в специальной разгрузке под доспехами. Черные веретена, слившись в один длинный росчерк, пробили огромную сквозную дыру в теле элементаля. Видимо, поняв, что проигрывает, чудовище взмахнуло конечностью, отправив в нас рой ледяных копий, каждая размеров с фонарный столб, и стала истаивать искрящейся дымкой. Призрачным мерцанием избежал атаки, успев краем глаза увидеть, как Арвин, применив какое-то умение, и неожиданно оказался далеко в стороне. Не дай ему покинуть физическое тело, прилетела команда от лидера в групповом чате. Броском так или прыгнул к твари и, выхватив секиру, активировал взрывной удар. Мощный взрыв оторвал элементалю конечность, на которую он напирался. Касание канги, направленное в голову, оказалось неэффективным, так как у элементалей в физическом теле не было уязвимых точек и уж тем более мозга. Серия ударов цепной молнии и праха почти уполовинили тело элементаля, но не нанесли ему серьезного вреда, а мне пришлось словно бешеному зайцу скакать вокруг ледяной глыбы, уклоняясь от его неуклюжих, но быстрых ударов. Еще через мгновение подключился Арвин, но перед этим через чат приказал мне разорвать дистанцию с элементалем. Саданув секирой в бок гиганта последний раз, броском так или ушел далеко в сторону. В тот же миг невидимый гигант стиснул в стальном кулаке ледяную тушу морозного монстра, превратив его в мелкие осколки льда. Системе понадобилось меньше секунды, чтобы засчитать закрытие контракта, а еще через мгновение и начислить награды. Лицо Арвина лучилось от скрытого довольства. Я же, разглядывая кучу ледяного крошева, размышлял о медлительности в бою первого чемпиона. Может, это был спектакль, устроенный специально для меня, но с какой целью? Даже возвращение на Багната не вывело меня из задумчивости. А если он действительно в бою такой тугодум? И что с того? Я же не собираюсь его убивать. Тряхнув головой и прогнав непрошенные мысли, пошел за своей наградой. Но Арвин, отговорившись, что ближайшие часы ему будет не до меня. Назначил мне встречу вечером в кабаке, куда-то сбежал. Наверняка пошел испытывать свои обновки. Вечером, как и договаривались, встретились в ресторане, сияющий как золотой червонец. Арвин расточал улыбки и выглядел довольным жизнью. «Бер, нужно будет непременно повторить», — воскликнул игрок, едва завидев меня. «Тогда я в доле», — проворчал я, с мрачным лицом. «А теперь я бы хотел получить свою награду, всенепременно. Первый я получил информацию по созданию гильдии, причем когда Арвин ее мне выдавал, его лицо не покидала ехидная ухмылка. Первым делом нужно набрать не меньше 1000 единиц системного рейтинга. Также обязательными условиями является наличие 10 тысяч оп и постоянной группы, в которой без выхода не менее полугода состоит минимум 5 человек. И последнее, после соблюдения всех этих условий, нужно сделать запрос системе на создание гильдии. Как это сделать? Немедленно спросил я, стараясь ее выдать голосом обуревавшей меня злости. Очень просто. Нужно всего лишь мысленным усилием вызвать командную строку, куда и вбить интересующий запрос. Блять, какого хрена до этого никто не додумался? Первая же попытка увенчалась успехом. Перед моими глазами появилась пустая строка. Создать гильдию. Мысленно ввел я нужные слова. Через мгновение командную строку сменила пустая страница. Несколько мгновений я тупо разглядывал страницу, соображая, что делать дальше. Название. Нужно придумать название. Усмехнувшись, вбил уже ставший привычным союз меча и орала. После чего на странице высветились 5 игровых имен моих ближайших соратников. Напротив каждого имени красным мигала надпись «Принять в гильдию». Да нет. Хмыкнув, быстро принял всю пятерку и только после этого обратил внимание на самую верхнюю строку, в которой значился глава гильдии. Естественно, там стояло мое имя. Полдела сделано. Теперь повоюем. Ах да, чуть не забыл. Вывел меня из задумчивости голос Арвина. Не пиши в командной строке всякую ерунду. За это система может серьезно порезать рейтинг. Оставив освоение функционала гильдии на потом, вернулся в реальность. Прежде чем я передам тебе духа, хочу немного рассказать о них. Первое, эти существа не имеют разума, а после заключения контракта и желаний, единственное, что их интересует, это усиление своего источника. Но проблема в том, что сами они его развивать не могут, именно в этом заключается смысл контракта. В нем ты обязуешься за определенный период времени, обычно это вся твоя жизнь, усилить магический источник. О степени усиления тоже будешь договариваться отдельно, хотя точнее будет сказать, что эта система будет озвучивать его желания, а ты волен принять их или нет. Учти, ваш договор также будет скреплять система. Что нужно делать, чтобы заключить с ним контракт? Задал я новый вопрос. Просто возьми его в руку и сам все увидишь. С этими словами в ладони Арвина появилась крошечная бутылочка из непрозрачного стекла. Осторожно вытянув плотно притертую пробку, игрок знаком показал мне, чтобы я вытянул руку, после чего вытряхнул из бутылочки тускло светящегося белым светом червяка. Вообще-то дух не имеет материального тела, и то, что он сидел в бутылке, объясняется его доброй волей. Пояснил игрок, я несколько секунд наблюдал за извивающимся червячком, которого абсолютно не чувствовал на своей ладони. Через пару мгновений дух, как подводная лодка в море, медленно погрузился мне в ладонь. Мгновение спустя перед глазами всплыло сообщение. Осколок Та номер 45678. Предлагает вам контракт до истечения срока вашего существования. Принять да нет, так и знал, что это никакие не духи. А ведь Арвин падла, ничего не сказал, что это чьи-то осколки. Принимать контракт от подозрительного осколка я не спешил. Прежде нашел сам контракт, который, к слову, состоял буквально из нескольких строк. Такой-то осколок обязуется предоставить свою суть, в скобках, магию до конца существования пользователя. Обязуется никак не влиять на пользователя и прочее бла-бла-бла. Так, дальше мои обязанности. Я за время своего существования должен усилить суть, в скобках, магию осколка на 400% минимум. Также обязуюсь не вредить осколку. Вроде без подвохов. Характеристики самого осколка состояли всего из нескольких пунктов. Осколок Та номер 45678. Мана 1430 йет. Генерация маны 50 йет в минуту. Даже после изучения контракта, я не утратил своей подозрительности и полез в справку, узнать, кто такой Та, что предлагает свои осколки всем желающим. Справка оказалась на удивление скупой. Мертвый бог, ни хрена не понятно, но очень выгодно, беру. После принятия контракта, я вдруг ощутил, где-то внутри себя маленькое солнце, от которого исходило приятное тепло, это при том, что свой родной источник, я вообще никак не чувствовал. Наверное, именно так, настоящие маги ощущают свой дар. Мысленно переключившись на источник осколка Та, сформировал на ладони миниатюрную молнию. Работает. Теперь главное не забывать развивать и свой источник. Оставшиеся недели, я тренировался в использовании магии осколка Та и даже пару раз сошелся в тренировочных спаррингах с местными чемпионами. К своему удивлению умудрился выиграть половину всех поединков, и это несмотря на их превосходство в уровнях и немалый боевой опыт. Хотя, конечно, все могло измениться, сражаясь мы всерьез, так как ни я, ни они не применяли опасных умений и заклинаний, а если учесть, что у меня других практически не было, то возможно я бы мог победить любого из местных чемпионов. Кроме Эрвина, этот монстр разделывал меня в считанные секунды. В боях один на один первый чемпион был более чем хорош, а невероятное разнообразие заклинаний делало его просто непобедимым. Кроме тренировочных боев, я активно заводил знакомства среди местных чемпионов и наемников, что постепенно стягивались в столицу. Вино на таких посиделках улетало просто в промышленных масштабах, но информация, которую я черпал из пьяных разговоров игроков и магов, была поистине бесценна. Именно на одной из таких пьянок, от одного наемного мага, который, кстати, не имел отношения к системе, но при этом свободно перемещался между мирами, я узнал о заклинании пространственной пробой. Если знаешь координаты мира, можно просто открыть туда пробой, любого размера, хватило бы энергии сделать прокол и долго его удерживать. С его слов я узнал, что перемещение людей и грузов не тратит энергию, проблема в самом удержании портала, что очень нестабилен и требуется немалое мастерство для его контроля. Как-то архимаг Анксунамун удерживал такой портал двое суток и спас целое королевство. Так где, говоришь, живут такие замечательные маги? Пришлось еще пару часов подпаивать излишне стойкого к алкоголю мага, прежде чем он заплетающимся языком выдал мне адрес нужного мира. От Селюпиндосов на Багната, путь нежити демократию несут. Глава 16. До места, где скрывается архилич Аменхотеп, было без малого 1000 километров, что грозило затянуть наш поход на месяц, а учитывая непрекращающиеся дожди и повсеместную непролазную грязь, то и на дольше. В итоге вместо пути на северо-восток к горной гряде Латринита мы всей ордой отправились на юг, к порталу. Оказывается, раньше в незапамятные времена вся планета была связана бесчисленными портальными арками, но из-за войн и других катаклизмов, секрет порталов был утерян, а со временем и портальная сеть, без обслуживания, пришла в упадок. На данный момент на Багната было всего несколько действующих переходов, и один из них позволял сократить большую часть нашего пути. Как я и ожидал, портальная арка хорошо охранялась. Причем сразу целым полком тяжелой пехоты, усиленной двумя магами в ранге владеющей. Сама арка была размером с трехэтажный дом, и в нее свободно мог заехать карьерный самосвал. Эх, мне бы вот такую арку. Сам портал находился в центре небольшой крепости, под открытым небом. Судя по тому, что никто портал не собирался запитывать или как-то иначе подготавливать к переходу, работал он как-то иначе. Заметив мое любопытство, Убриакане, тот самый маг, что рассказал мне о пространственных пробоях, пояснил: обычно порталы такого размера запитывают от природных источников, так что скорее всего под ним находится лей-линия. Кивком поблагодарив мага, стал внимательно наблюдать за дежурным магом, но в итоге ничего не увидел, просто в какой-то момент пространство внутри арки исказилось и с неуловимой для глаза скоростью сменилось на картинку предгорий, в которых, о чудо, не было дождя. Буднично, преодолев за одно мгновение сотни километров, мы оказались в точно такой же крепости, которую только что покинули. После чего Арвин лично подошел ко мне и выдал координаты, где скрывается мое задание, высший вампир Филлатия. Ты уверен, что он все еще там? На что первый чемпион усмехнулся: а ему некуда деваться, ему хозяин приказал охранять сокровищницу. Что, ты серьезно, ты отправляешь меня в сокровищницу древнего архилича? Лицо Арвина расплылось в улыбке. Хочу сразу тебя расстроить, кроме банального золота и, может быть, драгоценных камней, там больше ничего нет, так что если тебе нужен подобный хлам, можешь себе чего-нибудь выбрать. Сука, этого барахла мне и так хватает. Немного расстроенный я развернулся, чтобы уйти, но в последний момент Арвин меня окликнул. Чуть не забыл. Вместе с высшим вампиром, будет и весь его выводок. Тогда чего ты меня одного против этих кровососов выставляешь? А как же твои телохранители? Что-то мне не верится, что этот хитрован до сих пор не догадался о моих копиях, хотя всяко может быть. А им за него заплатит? Вряд ли. Тогда мне нужна команда.